Инна Дворцова. Чудо для темного герцога. Книга первая. Глава первая. Возле ворот нашего коттеджа остановились богато украшенные сани, из которых, кряхтя и задыхаясь от непосильных трудов, вылез местный богатей пан Тхорьев. Заметив нас с сестрой, он расплылся в противной улыбке. Обласкав мою фигурку масляным взглядом, от которого прошел мороз по коже, он неотвратимо надвинулся на нас, раскинув руки, словно для объятий. Взгляд Аманды был холоден, как наш выстуженный без дров дом. Она даже не пыталась скрыть презрение к нашему нежданному посетителю. «Не к добру он так весел», — настороженно прошептала мне на ухо старшая сестра. «Милая пани Амелия», — обслюнявил мою руку старый жирный сосед. «Вы, как всегда, прелестны». Тхорьев повернулся к команде, чтобы проделать ту же самую процедуру. Вот только сестра спрятала руку за спину и отошла от него подальше. На громкие, излишне радостные высказывания к нам спешила тетка Ядвига. Услышала же, даже работая в доме. Под уничтожающим взглядом тетки мы присели в реверансе, заверяя его, что тоже мечтали о встрече прям с утра. «Досточтимый пан Тхорьев!» — лебезила перед толстяком тетка. Ее несуразно худая фигура склонилась в низком поклоне. В своем подобострастии она дошла до того, что пыталась поцеловать руку богатея. «Какое счастье видеть вас в нашем скромном доме! Что привело вас в нашу скромную обитель старых дев?» Меня едва не стошнило от уровня патоки в словах тетушки. Старая корга давно приважила его к нашему дому, намереваясь повыгоднее выдать замуж, а точнее продать кого-нибудь из нас. «Любезная пани Ядвига, я, собственно, по важному делу», — прокаркал толстяк. Аманда бросила на меня беспокойный взгляд, показывая знаком, чтобы я зашла за угол коттеджа. Тетка подхватила соседа под руку, видимо, чтобы не возникло мысли сбежать, потащила в дом. Я же, пока она отвлеклась, скрылась за домом. «Ты же понимаешь, зачем он приехал?» «Догадываюсь», — прошептала я. «Догадывается она», — злилась Аманда, но не на меня, а на тетку. «Она из нас самая решительная». «Значит так, сейчас ты отправляешься в поместье герцога Вильгурского». Ветерок с крыши посыпал нас снежком. 2 недели до щедрин, самого главного зимнего праздника, а мне бежать из дома? Как же так? «Может, все еще образуется?» — с надеждой спросила я. — Все же щедрины близко. — Амелия, ты в своем уме? Какие щедрины? Ты спасаться должна, или ты хочешь стать пани Хряк? Тогда ты мне не сестра. Аманда была настроена решительно. — Так он же еще не посватался, — оттягивала я неизбежное. Так страшно бежать из родного дома в неизвестность. А герцоги ничего хорошего не болтали. Его прозвали «темным». Крестьяне в округе были уверены, что он владеет черной магией и боялись пуще огня. «Как только этот Боров посватается, тетка тебя под замок посадит, чтобы не сбежала!» Безжалостно открыла мне глаза сестра. «Она не упустит этот шанс выбраться из нищеты!» «Так что мне делать тогда? У меня и вещей с собой нет. Куда бежать?» «Ты оглохла, что ли?» — грубо ответила Аманда. «К темному герцогу в замок отправляйся!» «Что мне там делать? Поступить в посудомойки?» «Да хоть бы и так!» — злилась Аманда на мою нерешительность. «Либо посудомойка, либо постельная грелка этого Борова. Выбирай, сестра!» «Посудомойка!» — сквозь слезы прошептала я, содрогаясь от мысли, что пан Тхорьев потянется ко мне своими мокрыми пухлыми губами. «Правильный выбор!» — обняла меня сестра, как в детстве. Мне шепнули знающие люди, что герцогу требуется воспитатель. «Зачем? Он же уже взрослый!» — — удивилась я. «Какая разница? Ты зря, что ли, училась в пансионе?» «Нет, но у меня с собой даже диплома нет. Что я ему предъявлю?» «Не беспокойся, сестра. Тебе нужно продержаться до утра. А там я доставлю тебе диплом и одежду». «Ты думаешь, что он возьмет на работу одну из сестер Вельских?» Слава о нашей семье прокатилась по всему королевству. Нет никого, кто бы не знал о нас и проклятии нашего рода. «А ты не говори, кто ты», — предложила Аманда. «Скажи, Бельская. Одна буква всего, а разница колоссальная. А я сегодня ночью в документах подправлю Вельскую на Бельскую». Она знает, о чем говорит. Аманда не раз выпутывалась из более щекотливых ситуаций. «А если...» — пыталась я еще оттянуть минуту расставания, задавая вопрос за вопросом. Наивно надеясь, что сестра ошибается, и мне можно будет остаться. Вдруг Тхорьев пришел по другому делу. Почему обязательно свататься? Аманда вообще склонна излишне драматизировать. Запугала меня. А я, пожалуй, подожду, что тетка скажет. «Амелия, где тебя демоны носят, несносная девчонка?» — позвала я Двига. «Может, попробуй, но потом не проси помочь. Тогда я уже ничего не смогу сделать», — тихо проговорила Аманда, и я поняла, что другого выхода нет. Снег заскрипел под ногами, тетка пошла искать, куда мы подевались. «Беги, Амелия!» — приказала мне старшая сестра Аманда. И я рванулась с места в сторону задней калитки, чтобы тетка меня не увидела. «Стоять! Амелька!» — услышала я за спиной громкий окрик Ядвиги. Звонкий звук пощечины разорвал зимнюю тишину нашего коттеджа. Я не оглянулась и так знала, что эта тетка ударила Аманду за то, что дала мне сбежать. Я же, выбежав на главную дорогу нашей деревеньки, заозиралась затравленным зверьком, нет ли погони. Убедившись, что Аманда задержала тетку, припустила в сторону замка. Бежать далеко, но это лучше, чем возвращаться домой. Часто оглядываясь, все же опасаясь погони, стала перебегать дорогу, слишком поздно замечая, как из-за поворота вылетела тройка вороных и мчалась на меня. От страха застыла на месте, закрыв лицо руками. Упряжка неумолимо приближалась, грозя раздавить.